Глава 7. Фронтир – граница империи Атаран и свободных территорий. Станция Пелена. Станция Пелена. Уровень с загонами для рабов. Несколько минут спустя. «Вот черт!» – пробормотал я, заглядывая в только что открытую камеру. Там на странной привязи, вернее даже уздечке, находился натуральный арх-десантник. Как мне было известно из уже изученных баз, во время всей войны с ними удалось захватить в плен всего лишь одного единственного арха. И то, как потом выяснилось, это была подстава, в результате которой наш флот лишился трети летного состава. И вот сейчас я вижу еще одного. А поэтому мне в голову приходит как минимум одна вполне логичная мысль о том, что существа, которые мгновенно могут убить себя сами и запрограммированы на это на генетическом уровне, просто так в плену оказаться не могут. «И откуда ты тут взялся?» — пробормотал я, глядя на скованного арахнида, впрочем, не входя внутрь помещения. «Кто?» — раздался из-за моей спины голос Иилы. И она, сделав шаг чуть ближе, заглядывает в камеру, а в следующее мгновение я чувствую нарастание силы у себя за спиной и готовую разразиться ледяную бурю. Но вместо того, чтобы попытаться спастись или как-то воспрепятствовать девушке, я разворачиваюсь к ней лицом и, глядя прямо в глаза, уточняю: «Как я понимаю, с этими существами ты знакома?» Она медленно кивает мне в ответ. «Это слуги, созданные когда-то давно расой сетхов. Их называли арахи», — негромко произносит она, но от ее голоса воздух мгновенно начинает вымерзать. «Именно сетхи и заточили меня в тот саркофаг. А арахи были в той войне их верными солдатами». И она уже наводит на него свою руку, готовясь использовать что-то убойное. Но меня это не устраивает. «Постой!» — останавливаю я Иилу, положив свою руку на ее. «Смотри-ка, не отморозил, чего подспудно ожидал. Мы тоже воевали с ними более 40 лет назад. Война длилась очень долго, и за всю войну мы не захватили ни одного живого арха. И я указал на сдерживаемое существо. Может, его допросить как-то возможно, или еще что?» Стихии смотрит на меня удивленно, а потом переводит свой взгляд на арха. «Вы сражались с ними и не смогли понять главного?» — спрашивает она у меня, а потом, видя мое недоумение, поясняет. «Так эти существа неразумны. Управляются они через королеву-матку, которая сидит где-то в центре их скоплений. Это же лишь обычная рабочая биомасса, созданная как вместилище части их общего сознания. В них лишь на некоторое время переносится какая-то мизерная часть роевого сознания, управляет этим искусственным телом и, когда это становится необходимо, исчезает. У него, и Иила небрежно указала на замерзшего будто в спячке арха, невозможно ничего узнать. Для того, чтобы допросить кого-то из них и что-то выведать, необходимо или захватить их королеву, или схватить самих создателей. Да, вот, кажется, и раскрылись невероятные способности этих существ, которые не давали покоя нашим ученым. Как при таком куцом интеллекте и практически отсутствующих ментальных способностях архи хоть что-то умудрялись делать. Было предположение, что они роевые существа. Но множество раз наши солдаты были свидетелями одиночных боевых рейдов архов, когда они работали полностью автономно. А ответ прост. Это не роевые существа. Это разрозненное роевое сознание, состоящее из миллиардов сегментов, которая может перемещаться и на некоторое время задерживаться в любом из своих многочисленных тел. Но вот тогда есть другой вопрос. Получается, что они существовали еще в ваше время, И я показал на Арха. «Да», — протянула девушка. «И если до сих пор живы они», — небрежный кивок в сторону Арха, «то где-то засели и сетхи. И это много более опасные существа, чем эти, очень опасные. И вот именно с ними я вас первоначально испутала. В них тоже течет жизнь». «Понятно», — кивнул я. «И что с ним делать?» «Убить», — просто произнесла девушка. «В него рано или поздно могут поместить часть головного сознания, и тогда это существо начнет действовать. Я не знаю, почему его тело не уничтожили, но они могут сделать это в любое время. К тому же это пустое вместилище смогут использовать как магическую бомбу, накачав его через сознание энергией, и взорвать. Сетхи очень часто пользовались подобным приемом». «Хорошо, я понял тебя», — кивнул я девушке. «А не могла бы ты скинуть мне образ этих сетхов?» Девушка кивнула, и у меня в сознании появилось трехмерное изображение прямоходящей змеи с руками и ногами. «Ракшасы», — произнес я. «Они тоже участвовали в нашей войне с архами, но мы думали, что они лишь их союзники». «Нет», — уверенно покачала головой девушка, — «это главный враг». «А архи», — и она показала на дремлющее чудовище, — «ничего не сделают без их приказа. Они вообще ничего не сделают». И, посмотрев на меня, она уточнила. «Его нельзя оставлять в живых. Их просто так не щадят». Я тоже так подумал, но подожди. Мне необходимо было получше изучить метрическую матрицу арха. Возможно, я смогу что-то засечь. Ведь у него по определению должен существовать канал, который соединяет его с головным сознанием, находящимся где-то в других секторах. Ага, через несколько минут изучения я наконец нашел то, что искал. Теперь я знал, как воспроизвести подобный канал. Только вот зачем мне это? Однако я придумал и кое-что другое. «А кто-нибудь пытался перехватить управление этими существами?» — спросил я у Иилы. «Зачем?» — посмотрела на меня девушка-стихия. «Да я и не представляю, как это возможно». И она с каким-то непониманием на лице постаралась разобраться в том, что я ей только что предложил. «Нет, не понимаю», — все-таки констатировала она. Я постарался объяснить. «Ну, они же управляются чужим сознанием. Значит, оно должно как-то попадать внутрь, ну или как минимум передавать какие-то команды. Неужели никто не пытался пользоваться созданной для их управления дыркой в их ментальной защите в своих целях?» Девушка все так же с недоумением смотрела на меня. «Там прямой канал», — с уверенностью произнесла она. «Он создается каждый раз при подключении к их разуму этих существ. Нет никакой возможности подключиться к нему при этом. Он закрыт и находится внутри их поля. Или я чего-то не понимаю, или мы говорим с нею о совершенно разных местах. Но в метрической матрице арха я нашел необходимые структуры подключения к ней. И хоть свое сознание я не собирался пересаживать туда, но вот управлять... «Подожди, кое-что покажу», — сказал я Иле. А сам начал проводить кое-какие подготовительные мероприятия. Не хотелось бы мне, чтобы через этого жука мне в голову пролезли какие-то тараканы. Потому я, во-первых, заблокировал тот внешний сегмент, который и позволял проводить подключение к метрической матрице арха. И, во-вторых, я не собирался лезть туда сам, а на основе того скриптового языка, что создал еще в мире Даага, подготовил несколько пакетов команд, которые и перешлю в найденный интерфейсный вход его метрической матрицы. Кстати, теперь я не сомневался в словах Иилы. Архов и правда создавали искусственно. Это были своеобразные биологические роботы. Только вот управлялись они не автоматизированной системой управления, а непосредственно каким-то оператором, которым и была та частичка разрозненного роевого сознания. Приготовься его, если что, сразу уничтожить, если он на нас кинется. С 3 метров сможешь?» — уточнил я у девушки. «Конечно», — подтвердила ледяная богиня. «И скафандр-то она сделала не как у меня, обычный универсальный, а подогнала его четко по своей фигуре. Не, ну, если бы не знание того, что это чистый лед, то можно было бы предположить, что от любых других девушек ее совершенно ничего не отличает, даже характер». «Я готова», — предупредила меня Иила. Кивнув, я передал набор команд на то, чтобы Арх замер на месте. Внешне это никак не отразилось, да и девушка, похоже, ничего не заметила. Или я работал на более низком уровне, чем она, управляя напрямую матрицей, или у нас были совершенно различные методы управления ментальной энергией и воздействия на ментальные поля. Сам же я четко видел, что переданный мною пакет команд принят метрической матрицей, и там прошли какие-то микроскопические изменения. Ну да, многого и так от замерзшего арха не получить. Тому, кто и так ничего не делал, приказали ничего не делать и дальше. Главное, что я отключил все его реакции и рефлексы, которые в него были прошиты на внешние раздражители. Вдруг те, кто их создавал, сделали нас врагами арахнидов на генетическом уровне. И тогда, как только он меня увидит, то должен будет постараться убить. Вот именно эту реакцию я и отключил сейчас. После чего подошел к нему и осмотрел сдерживающие его оковы. Рассмотрев сдерживающие его странные цепи, я понял, как их снять. Но понял я и другое. Спеленали арха достаточно глупо и не очень надежно. Отсюда следовали 2 вывода. Либо те, кто его нашел, не имели ни малейшего представления о силе архов, либо они знали про них гораздо больше, чем я думаю. Но что-то мне кажется, верен именно первый вариант. Тем не менее, что бы я ни думал, однако накинутая на него сбруя сдерживала арха лишь номинально. И поэтому я, вытащив десантный нож, нанес всего 3 удара. Удерживающие арахнида оковы, наброшенные, казалось бы, на все его тело, спали. «А теперь смотри», — сказал я Иили и отошел к ней, а потом спросил, что ему приказать сделать. Девушка посмотрела на меня с недоумением, но потом ответила. 4 шага вперед. Замереть на 5 секунд. Потом слегка подпрыгнуть, лечь на пол и отползти назад, встать и поднять каждую 2-ю ногу. Я на нее поглядел. «Да, буйная у тебя фантазия», — пробормотал я, а потом начал загонять в скрипт отданные Иилой команды. Через несколько секунд все было готово, о чем я и сообщил. Хотя мог этого не делать, так как с отработкой скрипта начал действовать и арахнид. Он довольно ловко сделал 4 шага вперед, потом опять замер, даже не разогнув ног. А вот со слегка подпрыгнуть я немного переборщил. Мне, в принципе, не была известна их сила и то, как ее нужно дозировать, а потому я постарался задействовать ее по минимуму. Но даже этого оказалось с избытком. Арх мгновенно взвился в воздух, распрямив все свои лапы, и с сильнейшим стуком впечатался в потолок. Ну а дальше все пошло по тому сценарию, что и предложила девушка. Танец был настолько дикий и несвойственный любому живому существу, что просто нельзя было поверить в его естественное или случайное происхождение. «Невероятно!» Когда закончилось это представление, прошептала Иила. «Я даже не предполагала, что такое возможно». А потом уже совершенно иным взглядом посмотрела на меня. «Теперь я понимаю, что мы даже думаем с тобой абсолютно различными категориями. И не только я. Мы бы просто никогда не додумались до чего-то подобного». И она указала на арха. «Я это понял», — кивнул я ей и поглядел на арахнида. «Все, он нам больше не нужен. можешь его уничтожить. Несколько мгновений, и перед нами возникла ледяная статуя, которая еще от одного выброса силы разлетелась в мелкое крошево. «Ладно, пойдем», — сказал я девушке, — «отойдем к моему отряду. И еще я поглядел на нее, постарайся сдерживаться и не показывать свою истинную силу». Ила что-то обдумала, а потом медленно кивнула мне. «Я тебя поняла», — сказала девушка. И мы, развернувшись, направились в обратную сторону. Станция «Пелена». Уровень с загонами для рабов. Некоторое время спустя. «Курк, что у нас тут?» — спросил я, когда мы подошли к нашему отряду, окопавшемуся возле выхода в техническую шахту. «Первая партия пленных отправлена на корабль. Тут остались только те, кто имеет воинскую подготовку». И он показал на 30 людей и еще 20 креатов. Их оказалось несколько больше, чем мы рассчитывали. Но, как я видел, все оставшиеся креаты отдали свои костюмы. И, значит, ушли еще что-то около 15 пленных. «Нужно будет две ходки», — констатирую я. «Да», — соглашается Курк. А пришедшие со мной девушки не спрашивают, хотя и посматривают на нее с любопытством. Я попросил Иилу слегка пригасить свою силу, чтобы от нее хотя бы не так сильно тянуло холодом. Но она удивила меня ответом, что вообще-то от нее не исходит никакого физического воплощения, протекающей в ней ментальной энергии. И она даже не понимает, о каком холоде я говорю. Тут-то я и вспомнил свое прикосновение к ней. Ее рука была лишь слегка прохладной, и никакого тебе замораживающего кровь холода я не ощутил. Или это что-то со мной, или это... Черт его знает, что это во втором случае. Но я четко ощущал ту морозную силу, что протекала в теле девушки. Однако все остальные на ее появление отреагировали как на еще одного совершенно обычного пленника, по крайней мере, пока. Ладно, я ее все равно собрался увезти отсюда, на Рекуру-4, и уже там думать, куда ее переправить дальше. Коль встретились их давние враги, может, не все еще потеряно и для самой Иилы, и где-то во Вселенной выжили и ее соотечественники. Ну, а пока я осматриваю тех освобожденных рабов, кому креаты выдали оружие. «Ты им что-то рассказал о нас?» — уточнил я у Курга. «Наши не спрашивали», — он указал на креатов, так же, как и пииры с троллами. «Всех же остальных, хоть они и пытались что-то у меня выведать, я просто проигнорировал, сказав, что с ними будет говорить командир подразделения по завершению операции». «Все правильно», — подтвердил я. «Отведешь их к Гирсу. Думаю, он уже подготовил речь. Только предупреди его, чтобы заранее сбросил балласт. Те, кто будет сидеть пиявками на наших шеях, нам не нужны». «Кто такие пиявки, я не знаю», — ответил мне креат. «Но суть пожелания я понял, и поэтому попросил Кану и ее сестру приглядеться к попавшим в наши руки пленным. Они обе неплохие психологи и смогут достаточно быстро разобраться в попавших к нам людям». «Принимается», — кивнул я, и хотел еще что-то добавить, но меня отвлекло какое-то мигание на карте. «Так, к нам приближаются», и я показал в сторону ближайшего гравилифта, порядка 20 бойцов. Но это было только начало. Буквально через пару мгновений я засек еще несколько человек, и они пробирались как раз в места лежки снайперов. «Снайперы», — уверенно показал я те точки, которые они займут. «Отсюда мы не сможем снять всех, поэтому я переберусь на верхние эстакады и буду контролировать уровень уже оттуда». Курк кивнул в ответ. «Я же посмотрел на Иилу. Пойдешь с ними», и показал на креатов. «Они покажут, где тебе пока разместиться. Я вернусь или сегодня ночью, или завтра днем». «Хорошо, я поняла», — подтвердила мне девушка. «И еще», — наклонился я буквально к ее лицу, — «оставайся в скафандре». «Да», — медленно кивнула Иила головой и я буквально почувствовал, как она всматривается мне в глаза, вернее, в непрозрачный шлем моего скафандра. Я же и сам постарался рассмотреть, в свою очередь, ее лицо сквозь такую же непрозрачную маску шлема, что и у меня, но так ничего и не заметил. Я пошел, это я сказал уже всем, и стал забираться наверх. Необходимо было убрать снайперов и начать зачистку уровня от новых банд. Ну а главное, я должен был прикрыть креатов, пока они не будут готовы отойти на корабль все. Станция «Пелена». Уровень с загонами для рабов. Некоторое время спустя. Мне достались только снайперы. Всех, кто был внизу, уничтожили на раз как креаты, так и набранные командиром ударной группы бывшие пленные. Было ясно видно, что противник мало подготовлен к специализированным войсковым десантным операциям. Перли пираты на пролом, даже не особо боясь падающих вниз товарищей. А вот снайперы как раз и были из тех редких матерых профессионалов, что изредка можно встретить на этой заштатной станции. Потому они разместились именно там, где и должны были засесть по моим расчетам. Это-то их и выдало. Я уже подготовил незаметные места подхода к каждой точке. И теперь полз к ближайшему. Он уже был за поворотом. Противник не успел среагировать, как я ему выстрелил в бок. Шоковое состояние. Но он еще не умер. У меня есть минуты 3. Но мне хватит и меньше. Скидываю все его деньги и данные о станции и его связях здесь себе. После чего, добив его коротким ударом, спускаю на веревке вниз к нашим. Будут отходить, заберут трупы с собой. Снайперы-профессионалы, и комплект нейрооборудования у них установлен явно какой-то армейский. Так что я сказал об этом Кургу и постарался сделать так, чтобы нужные тела бандитов оказались где-то возле них. Параллельно я их обозначал на карте и пересылал ему. Все, теперь ползу дальше. Так я посетил еще 4 точки. Последнего, 6-го снайпера, сняли мои люди. Жаль, так бы получил с него и дополнительный бонус в виде кредитов и информации. Но не все потеряно. Среди креатов есть очень неплохие хакеры. Вскроют им головы достаточно быстро и выпотрошат все, что есть на их нейросетях и прочих имплантах. Поэтому быстро сбрасываю тело вниз. Как раз на пару нападающих, которые пробирались к нашим с фланга. И расстреливаю, кроме тех счастливчиков, и всю их группу. «Курк», — сообщил я креату, — «уровень чист, я его держу. Собирайте вторую партию». Я видел, как к нашим подошла часть отряда, которая притащила скафандры с корабля. На своей точке я просидел еще 20 минут. Дважды мне пришлось снимать отправленных сюда снайперов, но сейчас это были одиночки. «Все, мы уходим», — доложил мне Курк. «Удачи, глава!» «И вам», — пожелал я им на прощание и проследил за тем, чтобы они все покинули уровень с загонами для рабов. Для проформы, подежурив тут еще 10 минут и дав им возможность добраться до внешнего шлюза станции, я развернулся и полез дальше. Мне не было необходимости выбираться куда-то еще. Из этих туннелей я мог добраться прямо до офиса посредника. И не просто добраться до них, но и попасть внутрь, что я и собирался сделать. Станция «Пелена». Деловой центр станции. 30 минут спустя. Ларх Шот сидел в своем кабинете и с ужасом смотрел на главу того десятка людей, что расположился тут же. Вернее, в его кабинете сидело лишь 2. Остальные разбрелись по дому. «Вы уверены, что они придут за мной?» — спросил он у главного в этом отряде, высокого худощавого мужчины со спокойным, безмятежным и даже каким-то равнодушным лицом, которое, правда, периодически морщилось при взгляде на него. И Шот понимал, в чем дело. Он по сравнению с этими машинами для убийства совершенно не смотрелся и, видимо, главный в присланной группе до сих пор не мог понять, почему их босс связался с этим упитанным и малодушным толстяком. Но в этом-то все и дело. Их боссу, который засел на другой станции, и нужен был такой, как Ларх, посредник с огромным количеством связей, как тут на территории Фронтира, так и в самом Содружестве. Хотя вот о самих прибывших Ларх ничего не знал. Конечно, он прекрасно представлял, на кого они работают, так как и сам работал на него же. Но вот откуда у их босса могли появиться такие люди, он не мог понять. Все сколь-нибудь значимые отряды в этих секторах были буквально наперечет, и Ларх мог выйти на любой из них, но не на этих. Те, кто сейчас находился перед ним, были людьми совершенно другого уровня, и это он мог определить на глаз, как профессиональный рекрутер. «Да», — между тем ответил главный и, немного подумав, добавил, «они уже пришли. Наш человек в порту сообщил, что на станцию прилетало два корабля с Рекуры-4. Только вот их, кроме какого-то пьянчуги-человека, никто не покидал. Однако буквально через несколько часов оба корабля снялись с места стоянки и отправились во свояси. И никого они так и не высадили». «Так это же хорошо!» — обрадованно спросил у него человек в кресле. Говоривший поморщился. «Это очень плохо, так как мы не знаем, сколько у них людей. Однако мы знаем одно — с ними хакер и неплохой. Коль он смог так виртуозно скрыть перемещение группы и отключить систему безопасности целого сектора станции, выведя из-под контроля тот док, где они швартовались. И кого нам следует ожидать?» «Не знаю», — ответил ему говоривший. «Но если это те, о ком думает наш главный, то они наверняка будут готовиться к засаде здесь, у тебя, но не к той, что сможем обеспечить им мы». Успокоенный Шот кивнул. Он почему-то верил в возможности этих людей, от которых веяло опасностью и смертью за километр, и в их обещании справиться с поставленной задачей. Между тем говоривший посмотрел в окно. «К тебе кто-то идет». «Да?» — удивился Ларх. «Я сегодня никому не назначал, как вы и просили». И он подошел к окну. «Нет, я не знаю его. Но ко мне иногда приходят по рекомендации», — все же добавил он. «Только все равно они сначала связываются со мной. Значит, это кто-то из них», — резюмировал худощавый и дал команду подготовиться и, выглянув еще раз в окно, сказал: «Не боевик, скорее разведка. Должен проверить территорию и обозначить цели. Он нам нужен живым. Если это разведка, то он знает, где основная группа. Хотя они могут просто следить за ним. Поэтому нам нужно выяснить все до того, как сработают его защитные механизмы». Ларх слушал и ничего не мог понять, о чем они вообще говорили. Но вошедший боевик кивнул головой в ответ и вышел в коридор. Сам же главный, видимо, переговорил с кем-то через нейросеть, замерев на месте, и кивнул, подтверждая. После чего обернулся к посреднику. «Встретишь его здесь», — сказал он Шоду, а потом шагнул к стене. Ну а дальше Ларх попросту не поверил своим глазам. Фигура человека просто-напросто растворилась на фоне тени близлежащего шкафа. Теперь посредник понимал, почему об этой группе некому рассказывать. Обычно из покойников очень плохие свидетели, и они не слишком много говорят. И именно это его заставило напрячься. Ведь он и есть как раз один из таких свидетелей, который вполне может заговорить. «Тарк», — мысленно пробормотал он, — «нужно выбираться». Это то, благодаря чему Ларх и выживал. Он нюхом чуял тот момент, когда необходимо сделать ноги. И как раз сейчас такой момент наступил. Эти хладнокровные головорезы получили от него, что хотели. выманили группу, которая должна прибыть за ним. И теперь надобность в нем исчезла. «Надо сваливать», — еще раз подумал он. И скосил глаза вправо. У него была такая возможность. Главное — отвлечь на несколько секунд всех остальных. А как это сделать, он прекрасно знал. Тот, кто отвлечет нависшую над ним смерть, сейчас, не торопясь, поднимался к нему в кабинет по лестнице. Станция «Пелена», деловой центр станции. Примерно в то же время. Так, противник оказался умен. Но это как раз тот вариант, на который я и рассчитывал. Если бы он подумал еще немного и не пытался вытащить хоть какие-то обратные концы, то просто бы зачистил этого посредника и не оставил мне никаких шансов. Но неизвестный решил сыграть в ответную игру, и теперь меня у этого Ларха Шода ждала засада. И не просто засада. Теперь я не сомневался, кем были те неизвестные заказчики, что похитили Элину и пытались пролезть в департамент по исследованиям. Это вампиры. Вот они-то и ожидали того момента, пока кто-то к нему не пожалует с визитом. «Черт, хреново», — размышлял я. «Они мне не дадут захватить этого Шода живым, да и сами вряд ли сдадутся без боя. А мне нужен хотя бы один, а лучше два языка. Мне нужно знать, кто их прикрывает на станции. Да и вообще, где их там искать и как выйти на главного вампира? И что у нас есть в запасе?» Я поглядел вперед. «Так, там десяток вампиров и один человек. Или кто-то на него похожий. Не думаю, что вампиров для захвата группы захвата, простите за тавтологию, пошлют простых. Это наверняка будут такие же бойцы, на которых я уже натыкался. А они опасны. Кстати, почему во время моих предыдущих встреч с ними ни один из вампиров, кроме самого первого, не пользовался своими ментальными возможностями? Только тот первый старался подавить мою волю. Но больше подобного никто не проделывал. И это странно. Но главное, этого нельзя исключить. Что еще? Как мне кажется, у них должны быть и еще какие-то специфические свойства, которые они могут использовать. Сила, ловкость, преобразование. Но сюда должны отправить либо боевиков, либо убийц, либо и тех, и других в одном флаконе. Сила и ловкость у них заемные, это я вычислил еще во время боя с мнимым послом креатов. А значит, настоящие профессионалы, те, кем не был тот посол, не будут надеяться на то, в чем не могут быть уверены. Значит, это что-то другое. Ну что? Они метаморфы. Но если они догадываются о том, что нам про них хоть что-то известно, это отпадает в первую очередь. Что еще? Никаких идей, если честно, кроме одной. Нужна разведка боем. И, по крайней мере, следует попытаться вытащить этого Ларха. Он мне нужен живым. Не стали бы они оставлять его в качестве приманки, если бы он и правда что-то не знал. Тогда идем с другого края. Как мне его вытащить? И опять все тот же нюанс. Меня там ждут. Хотя, и я поглядел вперед, мне нет необходимости его вытаскивать. Мне лишь нужно время, чтобы его допросить, а Псиону на это его много и не потребуется. Так, значит, мне нет необходимости его спасать. Я лишь должен попасть к нему. Хорошо, тогда дальше. Ждут ли вампиры одиночку? Вряд ли. Если они думают, что заинтересовали адмирала и его команду, то и ждать они будут группу бойцов. А вот что они подумают, увидев того, кто пришел сюда в одну каску? Тут лишь два варианта. Либо это клиент, что маловероятно. Не думаю, что они упустят такую мелочь. Либо это тот, кого отправили разведать обстановку. И именно он должен будет доложить основной группе о том, что их подопечный... А что их подопечный? Один. Так, это не подойдет. По идее, любую устроенную засаду Профессионал срисует на раз, особенно тот, кто специализируется на сборе информации. Но они же не думают, что туда кто-то сунется без разведки, тупо чтобы поболтать. Не думают, а значит, они уверены в своей способности обмануть того, кто должен заметить засаду. Так может, это и есть тот козырь, на который они рассчитывают? У них есть какая-то возможность скрыть свое присутствие от любого способа их обнаружения. Ведь разведчик может быть магом, специализирующимся на обнаружении живых существ, да еще и со встроенными имплантами биосканеров. Но тогда это что-то, в чем они уверены, что-то, что подобный человек не сможет засечь. Это уже не просто интересно. Такую способность нужно раскрыть как можно раньше, прежде чем я сунусь к ним в логово на Рикури-4. А значит, идем. В том, что они пропустят меня внутрь, я не сомневался. Нападение будет или после того, как я доберусь до своего мнимого отряда, или уже в доме, но тогда они как-то достаточно быстро должны подменить меня на одного из своих. Интересно, а как быстро они перенимают чужую форму? Как-то об этом я ни разу не задумывался. Но если это порядка 5 минут, то вполне приемлемо, и они успеют. Только вот, что они будут с моими воспоминаниями. Хотя, идиот, все гораздо проще. Чем я собираюсь воспользоваться? Псионом. А кто его создатель? Вампиры. Значит, им даже нет необходимости меня подменять. Только запрограммировать на определенные действия. А готовые шаблоны поведения, уверен, у них уже есть и в избытке. Ведь это они их и составляли изначально. По крайней мере, те, что были в моем приборе. Тогда как заливаться в сознание они должны достаточно быстро. Ну, с Богом. Тут все просто. Исходим из того, что меня впустят в дом, и я им нужен живой. По крайней мере, на первое время. А значит, пошли. Хотя нет. Есть и еще кое-что. Нужно подготовиться. Коль я решил работать с псионом, то мне этот ларх как таковой в сознании и не нужен. Его можно отключить загодя, и сделать это гораздо проще, чем с теми же вампирами. Но они сразу заметят неладное, если тот замрет на месте или начнет заваливаться на стол. А потому стоит им подыграть. Это первое. Второе. Подготовить псион можно уже сейчас. И как я не подумал об этом раньше. Нет никакой необходимости отдавать голосовые команды. Хватит и мысленных. Так, настраиваю последовательность запросов, которую ему передаст нейросеть, пока я буду отвлекать на себя внимание. Ведь если вампиры поймут, что этот посредник уже под моим контролем, то постараются уничтожить именно его. Поэтому нужны какие-нибудь обычные поведенческие реакции. Ничего не значащие вопросы и ответы, жесты и поведение. Весь разговор должен протянуться примерно 1 минуту. Надеюсь, того бреда, что я туда навбивал, хватит потянуть необходимое время. Не думаю, что у него есть что-то особо полезное из баз знаний, так что на это не стоит тратить усилия и такой ценный ресурс, как время. Значит, будет урезанная последовательность обработки. И она будет такая. Первое. Мне нужны его контакты. Сначала на станции Рикура-4, потом и все остальные. Следующим шагом переводим всю его наличность. Черт, надо вставить чип в считыватель, чтобы потом не тратить на это время. Ну и последнее. Он уже по определению труп, а потому все его движимые и недвижимые активы и имущество переписываем на вновь открытую контору, которую я буквально только что зарегистрировал и зашифровал всю информацию о ней. Управляющим назначил Гирса, пусть разбирается. Потом сведу его с Кравом, он, если что, поможет ему разобраться, что тут и к чему, а также подкинет те последовательности в изучении баз, что будут необходимы местному управленцу. Хорошо, вроде бы все готово и можно идти. Я вновь собрался выдвигаться вперед, когда мой взгляд остановился на метрических матрицах вампиров. Вот же возможность изучить их и попытаться, если и не взломать метрическую матрицу, то хотя бы подобрать ключи. Слишком хорошо она защищена, чтобы можно было это сделать незаметно. Но когда надобность в скрытности пропадет, почему бы кого-нибудь из них не отключить и не допросить? Взгляд привлек вампир, находящийся в кабинете управляющего. Но его матрица была и более всех защищена. Зато он наверняка знает много полезного. К тому же, вот их базы знаний я был бы не против получить. А потому, пока есть время, надо бы подумать над тем, как его нейтрализовать. Так, это ментально активные существа. А значит, между ними наверняка есть какая-то связь, которую они поддерживают. И если состояние одного из них внезапно ни с того ни с сего изменится, это вызовет нездоровый интерес и подозрение. Вот и получается, что действовать в любом случае придется вместе с физической атакой. То есть взлом матрицы придется перевести в фоновый режим. Вернее, не взлом, а отключение необходимых участков. А теперь вытаскиваем из моей памяти те скрипты, которыми я раньше оперировал. Вот то, что нужно, переводит существо в бессознательное состояние. Конечно, этот скрипт не был предназначен для вампиров, но откорректировать его ничего не стоит. Вношу необходимые узловые, стабилизационные и резервные точки его структуры, на которые необходимо натравить направленное той или иной степени энергетическое воздействие. Так, все готово. Атака на вампиров заскриптована. По факту я могу ее продублировать на всех. Главное, чтобы они на пару мгновений замерли на месте. Но уж на одного-двух она точно подействует. А вот теперь можно выдвигаться. Теперь я к бою готов. Станция «Пелена». Деловой центр станции. Несколько минут спустя. «Да», — спросил приятный женский голос. Но так как никого внутри, кроме вампиров и посредника, не было, я сделал вывод, что это Искин. «Я Кларху Шоду», — ответил я, — «по делу». И, вытащив данную мне в баре при доке визитку, показал ее. Мне его порекомендовали как неплохого посредника, который может помочь с решением моей проблемы. А сам тем временем наблюдаю за изменением метрических матриц всех вампиров, что находятся в доме. Так, или я чего-то не понимаю, или они все пользуются какой-то одной способностью. У всех резко активировался определенный сегмент структуры, в который стала перекачиваться ментальная энергия. Похоже, вот то самое неизвестное свойство, о котором я говорил. Идентичность структуры по показаниям нейросети у всех вампиров превышает 90%. А это значит, что все они сейчас проделали со своей метрической матрицей одну и ту же процедуру, операцию, называй как хочешь. В общем, заставляю активно работать одну из своих врожденных способностей, тех, что прописалось в матрице. Вот только какую? Пока не войду, мне этого не узнать. Есть время до того, как мне открыли дверь, и я использовал его для того, чтобы вычислить наиболее стабильный и выраженный сегмент в метрической матрице одного из вампиров. Он как раз и находился в кабинете посредника. Если предположить, что там самый сильный и умелый, то это, скорее всего, их главный. Так, свойство вплетено в метрическую матрицу. Значит, и мое преобразование должно пройти без особых проблем. Это не внедрение каких-то сторонних свойств. Не знаю, может, Даак этого не знал или даже никогда не задумывался об этом, но такие вот заимствованные свойства чужих матриц, которые можно было изъять и внедрить в преобразователь, он обрабатывал сходу. И, судя по всему, он лишь приводил их к тому формату, в котором работала именно моя метрическая структура, что значительно облегчало и ускоряло его работу. Ладно, с этим надо экспериментировать и проверять, Если будет еще что-то подобное, посмотрю. А пока стоит вернуться к тому вопросу, которым я сейчас и занимался. А именно, к непонятному свойству, которое вырабатывает этот сегмент матрицы. Если пойму, что это, и решу, а нужно ли мне это, то постараюсь данное свойство перетянуть. Но, тем не менее, следует подготовиться в любом случае. В этот раз не пришлось поднажимать, как на аграфа в корабле, чтобы выделить необходимые участки метрической матрицы. У выбранного вампира она и так была очень уж явно выражена. Так что я запустил подготовку к изъятию куска этой матрицы и передаче ее в преобразователь. Команду на перенос я дам только в тот момент, когда буду готов и решу, нужна ли она мне. Пока думал и готовился, двери наконец открылись. Подхожу к лестнице и, не обращая внимания на стоящего у ее подножия вампира, поднимаюсь вверх. Да и не обратить на него внимания было достаточно легко, так как глазами я его совершенно не видел, так же, как не видел и его ментальное поле. Распознавалась только метрическая матрица, которую невозможно спрятать или убрать. Ее можно только замаскировать. «Вот в чем ваш секрет», — констатировал я. «Вы воины-невидимки или ночные тени, как вас называли аграфы». Вспомнил я кое-какое описание из баз по артефакторике. Там же было достаточно много легенд, которые предположительно имели в своем основании какие-то реальные или невымышленные факты. Вот и об этих ночных тенях там было упоминание, и это достаточно большая и весомая сила, особенно если я прав во всех своих остальных предположениях. Ведь псионом можно управлять и мысленно, а тогда ты даже не узнаешь, что тебя на что-то запрограммировали, и сам приведешь своих союзников в расставленную на них ловушку. И протоколирование тебе не поможет. Там и так будет все то, что ты увидел своими глазами. Вернее, не увидел, или то, как отработали твои системы слежения. Так вот, что вы подготовили, констатировал я и открыл двери в кабинет этого Ларха. Добрый день, поздоровался я с ним, проходя к столу. Станция Пелена. Деловой центр станции. Кабинет посредника. Несколько минут спустя. Гулт наблюдал за человеком. Что-то было не так, но он не привык общаться с людьми, чтобы точно сказать, что же его смущает. Он привык убивать, но это был явно не тот, кто им нужен, даже не разведчик, на которого они рассчитывали. Это как раз тот редкий случай, когда пришел именно клиент посредника. «Придется убрать», — понял Гулт, глава одной из звезд ночных теней, и выдвинулся вперед, заходя молодому парню за спину. Тот как раз рассказывал Ларху о том, как они удачно сходили в последний рейд и сколько он за него получил. Хвалился своими знаниями младшего техника, которыми обладал, помимо умений наемника. Упомянул, что сейчас пытается освоить азы пилотирования малых кораблей и ботов, мол, такие наемники-универсалы всем нужны. И посредник согласно кивал в такт словам парня. «Пора», — решил Гулт и занес руку для удара с зажатым в ней родовым клинком, да так и замер на месте. А потом и отключился, даже не успев осознать произошедшего. Парень же, все так же продолжая непрестанно что-то рассказывать, но не впопад задаваемые посредником вопросы, обернулся и посмотрел в сторону двери, где неподвижно замерла на месте еще одна фигура. «Только двое», непонятно к чему произнес человек, и выдвинулся вперед, после чего оттолкнул вроде как невидимую со стороны фигуру Гулда куда-то по направлению стены и сам встал прямо за дверью. А буквально через мгновение, после того, как остановился, прямо сквозь двери сделал три быстрых выстрела, и вслед за ними незаметно мелькнувший размазанной тенью выскользнул в коридор. И еще пять выстрелов из бластеров прямо с верхней лестницы, слившихся в одну непрерывную полосу. «А вот теперь все», — негромко произнес парень и постоял наверху, что-то проверяя, после чего подобрал какого-то бессознательного человека, неизвестно откуда появившегося у правой створки двери. «Надеюсь, и вы со мной чем-то поделитесь», — сказал он телу, которое затащил в кабинет посредника Ларха Шода. А еще через 20 минут он покинул его. И в здании офиса осталось 11 трупов с выжженными нейросетями и имплантами. Только вот человек из всех был лишь один. Остальные трупы имели к роду людскому лишь опосредованное отношение. Эти существа лишь маскировались под людей, но на самом деле ими никогда не были. Станция «Пелена». Деловой центр станции. Кабинет посредника. Несколько минут спустя. Так, тут я закончил неожиданно быстро. Даже быстрее, чем ожидал. Основной причиной всему послужило желание одного из вампиров избавиться от меня. Видимо, я слишком убедительно сыграл свою роль, и он поверил в то, что я лишь случайный клиент. Но общего плана действий это не изменило, лишь слегка ускорило его. Ларх без сознания и давно уже работает под управлением псиона. Поэтому произвожу активацию метрических скриптов, направленных на удержание и вывод из строя вампира. Ага, тот замирает на месте. Теперь следующий. Он пока не понял, что тут что-то произошло, хотя и пытается, судя по тому постоянному отклику ментального поля, что я зафиксировал, достучаться до местного вампира. Отключить и этого настырного. Он наиболее сообразителен, может, и у него будет что-то полезное. А вот с остальными вампирами не повезло. Ну да ладно. Они очень быстро, неимоверно быстро, для обычных существ приближаются к двери. На такой скорости я с матрицами работать не смогу. Можно обеспечить лишь мелкие пакости, и те случайные. Активирую вынутый из памяти скрипт по внедрению случайных помех. Так, а ведь будет момент, когда они должны будут замереть на пару мгновений, прикидываю я, и произойдет это как раз перед тем, как они соберутся разом ворваться сюда, в кабинет посредника. А ведь и верно, эта мысль оказалась верна. Только вот будут оставшиеся вампиры находиться по ту сторону двери, хотя это и не важно, я вижу матрицы, а это лучше любого прицела. А потому мы их можем прекрасно встретить и тут. И я замираю напротив входа в кабинет. Пора. Три выстрела. Все в цель. Стрелял в жизненно важные точки. Пленные мне больше не нужны. Быстро вперед. Я давно уже в режиме ускорения. А потому оказываюсь в коридоре, даже не успев осознать этого. К лестнице. Смотрю вниз. Вон они успели слегка сместиться. Навожу оружие и огонь. Несколько долей секунды, и на полу в офисе лежат только трупы. Если бы кто-то посмотрел со стороны, он бы с уверенностью сказал, что этих самых существ, чьи тела сейчас лежат на полу, еще мгновение назад там не было, но никто посторонний в офис не заглядывал. Я огляделся и быстро заблокировал и опечатал здание. Кира мне уже давно подкинула все коды от этого здания. Их мы получили от посредника. Ладно, кто у нас тут? Я посмотрел на лежащего за дверью вампира. Вроде именно тот, кого я и хотел допросить совместно с главным. Беру его, и мы заходим в кабинет. Раскладываю их на полу. Нейросеть утверждает, что придут они в себя примерно минут через 40. А значит, время у нас есть. Теперь приступим, собственно, к тому, ради чего я за них и принялся. Информация. Ее вытягивает нейросеть и скидывает в хранилище Киры. Ну а второе – это их способность. Интересно, если совместить пару, они усилят свое свойство? Сам у себя спросил я. И к удивлению получил ответ. Ожидаемая степень усиления маскирующих свойств внедренной метрической структуры от 50 до 80%. Это я и так понял. Преобразователь выдал мне нужный ответ. Ну что же, пробуем. Первую извлек структуру из того вампира, что окопался в этой комнате. Гулт, кстати. передаю ее на преобразователь, но процесс преобразования не активирую, а также аккуратно по уже известному шаблону извлекаю нужную структуру из метрической матрицы второго вампира. А вот теперь активация. Прогнозируемое время внедрения метрических параметров 100 часов. Время адаптации неизвестно. Не более 50 часов. Точные свойства неизвестны. Необходимо полное тестирование субъекта. Преобразование коснулись 40% метрической матрицы. Необходимо провести реструктуризацию структуры. Опа, как всего много. Как оказалось, не так просто все с этими внедрениями. Нужно проводить их очень осторожно. Ладно, с этим разберусь потом. Тем более, это, как я понял, не слишком срочная операция. Проверяю, с чем связано такое время, и сразу получаю ответ. В этот раз он внедряет параметры полностью, хотя они получены из метрической матрицы, и даже в этом случае все происходит достаточно долго. Похоже, это то, чего в моей матрице в принципе не было и не предполагалось быть. Хорошо, пусть работает. Результаты мы получим не раньше, чем через несколько дней. Так что можно вернуться ко второй рабочей задаче. Как там дела со взломом? А вот тут я наткнулся на ту проблему, о которой как-то и не подумал. Мозг вампира был защищен от считывания. Смотрим его метрическую матрицу. Ага, вижу тот блок, что к этому привязан. Его снятие параллельно высвобождает и функцию самоуничтожения мозга вампира. Хитро, очень хитро. Поэтому псион и застопорился. Как только он наткнулся на замок, и стандартные средства его взломать не помогли, он прекратил свою работу, чтобы не сделать столько хуже и не привести к необратимым последствиям. Через матрицу блок снять нетрудно, но опять же проблему закладки, уничтожающей в этом случае мозг, нам не обойти. Значит, необходимо копать снизу. Нужно уничтожить саму закладку. Ага, не один я такой умный. Ее уничтожение разрушает и сам мозг реципиента, что, естественно, меня не устраивает. Черт, неужели ничего нельзя придумать? Я еще раз просмотрел всю структуру. Стоп! А почему идет косвенное подключение и ссылка на разрушаемый объект? Ага, понимаю. Это сделано на случай множественных атак на сознание, чтобы закладка сработала в любом случае и уничтожила то, к чему привязана ссылка. Хм, а вот это выход. Если мы перенаправим ссылку куда-нибудь в другое место. По факту мы ничего не разрушаем, а лишь вносим небольшие корректировки. И я для пробы на втором подопытном, том, что менее ценен, перенаправляю ссылку не на разрушение мозговой деятельности, а на отказ одной из почек. В этом случае он проживет еще минут 30. Мне этого времени должно хватить. Проверяем. Ссылка изменена. Снимаем блок. Ага, регистрирую отказ почки. Но теперь разум свободен для доступа. И псион мгновенно приступил к его потрошению. Через 5 минут с этим вампиром было закончено. Остался главный. Его мозг защищен несколькими подобными блоками, но принцип один. Все перенаправил на отключение одной и той же почки. Сработало. Закачиваю данные. Тут псион работал еще дольше. Закончил я со вторым вампиром еще через 10 минут. Ну все, пора покидать эти гостеприимные апартаменты. Но предварительно, по старой привычке, сначала затереть все, а потом ударник в нейросеть и выжечь все нафиг, не оставив воспоминаний о том, что тут произошло. Это у тех, кто жив был. Всем остальным достался просто ударник. Еще через 5 минут я покинул здание и скрылся в одном из технических туннелей. Ночью прилетает на станцию одна шишка из Агарской империи. О нем я узнал от Аграфа. Надо бы и его встретить. Он может оказаться не менее полезен, чем все остальные. И я двинулся в сторону дока, где, по моим сведениям, должен был ошвартоваться его корабль. Правда, придется немного подождать, но время у меня есть. Немного, но есть.